ты не хочешь вникать в наводящие намеки самого поэта. Ведь ему будет, может только мниться, что он знает нечто о смысле вещего сна. Ибо живое воспринимается его непроизвольность в сообщении этого странного откровения. Его чистая вдохновенность, смеющаяся над всем прилежным упорствованием в его разумном домостроительстве причудливой эпопеи и в достаточном оправдании того иррационального, что вулканически метнулось из его души долгим призрачным пожаром тысячецветного марева. Вот это он дает эмоциональную такую характеристику. Это расплавленная магма хаоса, это произведение, которое не может считаться художественным, и при всем при том, ни одной иоты, ни одной строчки, ни одной буквы в этом произведении исправить нельзя. Ну а дальше объясняю. Но собирая моменты своего несогласия и противления, отмечаемые моим разумом и удерживая памятью в самой лихорадке, которая заражает меня поэт, я должен определительно означить протест против искусственности с объективной точки зрения. Удаленное с поля зрения всех реальных сил русской земли и изображение Петербурга, охваченного ураганом 1905 года. Не буду, однако, настаивать на развитии этой мысли в плане исторического рассмотрения затронутых событий. Предоставим автору ограничиться сферой наваждения и вовсе не казаться сферой действия. Не только ли наваждение Петербург вообще? Достоевский первый, заговоривший о призрачности, это все понятно. Мне незабываемые вечера, немножко автобиографии Вячеслава, мне незабываемые вечера в Петербурге, когда Андрей Белый читал по рукописи свое еще неоконченное произведение, над которым ревностно работал и конец которого представлялся ему, помнится, менее примирительным и благостным, чем как он вылился из-под его пера. Конец помните, да? Уезжает, путешествует туда, Египет, у сфинкса, и вдруг все это приводит его к великому русскому, украинскому философу Сковороде. Который как-то вот так и проник в сущность бытия, который говорил о том, что в Библии все символично и раскрывал символику Библии. Автор колебался тогда в наименовании целого. Я, с своей стороны, уверял его, что Петербург – единственное заглавие, достойное этого произведения. Вячеслав Иванов предложил заглавие, оно так и осталось, да? И поныне мне кажется, что тяжкий вес этого монументального заглавия работа Белого легко выдерживает. Так велика внутренняя упругость сосредоточения в этой духовной энергии. Так, дальше хорошая цитата. «Понесли кони колесницу разума. Ужас сердца заводит песнь и пляшет сердце под флейту ужаса». В этих словах Эсхилова Ареста собирается для меня в одно созвучие все отдельные трепеты, которые вместе с повествователем я испытываю, пробегая эти то багряные, как алое зарево, то фосфористические переливчатые в глубине волнующей бездонной мути страницы. В книге есть полное вдохновение ужаса. Ужас разлился в ней широкой мутной невой, кишащей бациллами. 15 раз употребляется, между прочим, бацилла. Принизился за речными островами, залег на водах серо-гранитной крепости, вздыбился очертанием фальконетового коня, подмигивает огоньком со шхуны летучего голландца, застыл кариатидами дворцов, опрокинулся в зелено-тусклые зеркала блеуховских зал, цокает в их лунном просторе копытцами геральдического единорога, пляшет губами и так далее. Минуту уныния и ожесточения, умственного погружения в нигилистические предпосылки своей гносеологии и методологии, неудовлетворенный лягушечий, он на лягушку похож, между прочим, у нас Николай Павлович, почти и отвращение к собственной отцовской, разлагающейся крови, Николай Павлович, кантианец, белопокладочник, связал себя, он кантианец, он белопокладочник. Это подчеркивается. Но это субъективное сознание символизируется в романе формой пространства, замкнутого между четырех перпендикулярно пересекающихся плоскостей. Вот. Это самое четырехугольное пространство, вот этот самый четырехугольник. В пересекающихся перпендикулярах мечется и дурманится и весь Петербург, коллективное «я» которого также отрезано от русской земли и души ее, как отрезано от них трансцендентальное сознание кантианца Николая Аполлоновича. Когда в трансцендентальном Петербурге затикала бомба, предложенная старым Хроносом. Это вот это же только Вячеслав Иванов это может почувствовать. Потому что наша с вами тикающая бомба – это Хронос, поедающий своих детей. Вот это вот такая вот древняя. Потому что не зря же тут нам исхидывать. Кому, как не Вячеславу Иванову, знать это лучше всех. Вот она тут так вот символически осуществлена, предложена старым Хроносом. поэт разглядел в нем монгольские черты. Произошли общественные вот те самые события, которые изображены. И медный всадник все скачет по старам. И опять мерещится вокруг монгольские тени, которые так хорошо умеют прикидываться и Кантом, и Кроносом, и сановниками знатного некогда татарского рода. Ну, это вот тот самый Владимир Соловьев, который говорит панмонголизм. Хоть имя дико, но меня ласкает слух оно, нашествие монгольских орд. То самое, что потом изображено у Владимира Соловьева в краткой повести об антихристе. Скользят и рыщут ночные тени вокруг тлеющего пожарища, чтобы сгущаться порой во вражье полчища и в некоторую грядущую годину всем скопом восстать на Россию Христа. По пророчеству поэта при новой калке на новом Куликовом поле. Воображение поэта преследует желтая опасность. Что же такое за опасность, глашатаем которой был у нас Владимир Соловьев? То ли панмонголизм Владимира Соловьева? Андрей Белый принимает все пророчественные о панмонголизме, но прибавляет к нему новые и особенные черты. Панмонголизм грядущий вырастает из старинных корней. В нем возрождается колдовской туран незапамятного прошлого. Он живет прежде всего в нашей крови и ее разлагает. В то же время это яд, обращающийся в жилах европейской культуры. Живет он и в веществе нашего мозга. Так заражена им не только Россия, но и Западная Европа. Панмонголизм – это нереальное нашествие монгольских полчищ. То самое реальное, что было. Панмонголизм сей внутри крови. Это вот этот такой страшный слой. Он двоякий. Как я два слова сказал в связи с блоком. Стрелой татарской древней воли. Вот такой. И вот эта древняя воля, которая превращается в мистику бюрократии, тоже безудержна, тоже бесконечна, не такой, как бюрократ на Западе. Это уже мистика бюрократии. Вот то, что его платилось. Не будем обращаться же. Потом бюрократия это же что-то, нечто такое совершенно невероятное, что его платилось в России. Понимаете, вот там и там бесконечность. И в этой самой татарской древней воле, и в этой самой Западе, который доведет число, вот то самое расчисленное, до крайности. Но Туранец ответил, задача не понята. Вместо Канта должен быть проспект. Вместо ценностей – нумерация. По домам, этажам и комнатам, по вековечным временам. Вместо нового строя – циркуляция граждан проспекта, равномерная и прямолинейная. Не разрушение Европы, не ее низменность. Вот какое монгольское дело, цитата. Тут совпадение противоположности и система совершенного тождества. Тут собрались две неравные нити ужаса в один центр. Террор сына и реакция отца, сын революционер, отец сенатор реакционер. И реакция одна и та же. Это абсолютный мистический нигилизм. Ну, цитата. Да, Будду Николай Павлович особенно обожал, полагая, что буддизм превзошел все религии и психологически, и теоретическом отношении. В психологическом научали любить животных, в теоретическом логика развивалась любовно-тибетскими ламами. Так Николай Николаевич вспомнил, что он когда-то читал логику. А низколобая ангел Перри, похожая на японочку и окруженную видами Фудзияны, Яхутина, пытается в это время вникать в книжечку Анри Безансон, Анни Безан. Желтая опасность для белого прежде всего в крови и в духе. Она имманентна нам, она тикающая в нашей утробе бомба. Так пророчествует знаменательный и важный Андрей Белый, которого эллины назвали бы пророчествующим от ужаса. Ну, вспомните Бакста, древний ужас. Тут все это близко. Вячеслав Иванов писал об этой картине. Вот. Платон различает виды божественного одержания в духе. Первое. Одержание от Аполлона. Это тут и Платон, и Ницше вместе. Это область вещего ясновидения. Платон. Основа ясного видения. Другое – Дионис. Это царство мистики и душевных ощущений. Третье – от муз. Ими движимы поэта и художниками. Четвертое – от Эроса. Ему послушествует влюбленный, это все причины вдохновения. Андрей Белый представляется мне одержимым от ужаса. От ужаса погружения вот в эти пространства и от ужаса вот это понимание, ну не совсем так, а понимание того, что логика побеждает вот эти расплавленные миры. И вместе с тем. Вот теперь попробуем, это верно, это вдохновение ужасов, тут ничего не скажешь. Вячеслав Иванов не ошибается, но все-таки. Посмотрите, когда мы берем сюжет, на чем он строится? А вот на том, с чего я начал про симфонию. Происходят события. Все время происходит. События. Николай Павлович влюбляется безответно. Лихутина ему мстит. Лихутина узнает о письме о том, что бомба, что должен взорвать отца, сообщает Лихутину. При этом возникает провокатор и революционер. При этом бомба, которую вынимает и заводит. При этом Аполлон Аполлоныч, приходящий в комнату своего сына, находящий этот самый предметик и выносящий куда? А какой ему разница? Он же не знает, что это бомба. Понимаете, в чем дело? Происходят события. События происходят. То же самое, что и в симфонии. Они существуют не в логической цепочке. Они существуют сами по себе. Собрать их воедино нельзя, нет такого сознания. Вот это и есть реализм. Потому что все, что происходит с каждым конкретным человеком, с одной стороны, абсолютно логично, а с другой стороны, ни один человек в мире не знает контекста, в котором происходит его жизнь. Нет этого контекста. Но откуда поначалу Николай Павлович мог знать, что в этой сардинице? Откуда этот самый Лихутин вдруг вмешался в это дело, как ревнивец? Мог ли знать Аполлон Аполлонович, что он выносит из кабинета? Мог ли догадаться Николай Аполлоныч, что это отец вынес бомбу? А потом, здрасте. Да, говорит нам повествователь в романе «Петербург». Я и забыл. Вернулась жена Аполлона Аполлоныча и мать Николая Павловича. Он забыл. А тут еще, оказывается, и возвращение. И вот это происходит все же. И никто не понимает и не может понять. Так же, как и в жизни. Вот соединение это в какую-либо логическую цепочку. Оно невозможно. Ну и теперь поспорим, это да. Это нам только говорит о том, что все сплошной расплавленный хаос. Если бы не был неизменен и размерен, по словам Блока, событий, трепет роковой. Неизменен и размерен. Событий, трепет роковой. Есть какой-то ритм в этом существовании. Есть нечто повторяющееся. Есть нечто, что в какой-то фантастической точке зрения, вот оттуда из космоса, можно увидеть это. Вот этот круг, по которому вращается это наше тело, а все созвездия, весь космос, это участки нашего тела. И вместе с тем это прямая, как движение куда. Ну, не буду зачитывать вам статью о символизме Андрея Белого, слишком мало места осталось. Но там у меня простенький пример. Когда мы математически представим себе круг вечности, то, что Эйнштейн сказал, вечность бесконечна, но ограничена. Чем ограничена вечность? Ну, много толкований, я приведу самое простое. Это луч света, который выходит из этой точки, а потом проходит и возвращается назад. Почему он возвращается назад? Ну, пространство-то искривлено. Только мы этой искривленности пространства не чувствуем. Да? А теперь представьте себе вот эту самую вечность как окружность, то, что у наивного Куприна в рассказе Суламифе он, наверное, говорил. Чего, говорит, не знал премудрый Соломон, который все знает? О том, что Бог провел круг по лицу вечности. У Куприна, которому, конечно, все это абсолютно было недоступно, который писатель-реалист. Но тем не менее, смотрите, какой отголосок. Так вот, если мы представим себе вот это самое вращающееся тело в вечности, то на самом деле вот этот круг может быть прямой, правда? когда очень большой круг, то участок круга это прямая. Да? Вот получается вот это самое. Это он, кстати, о символизме очень хорошо пишет. Математическое такое представление. Так вот, вот эта самая пульсация, вот этот самый ритм, которому подмечен, он создает примерно как 12. Вот некой такой революционно держите шаг, неугомонно не дремлет враг, хотите там в политику увидите, но какой-то ритм неизменен и размерен событий, трепет роковой. Какой-то есть ритм в этом, в этой пульсации Вселенной, который побеждает хаос. Конечно, это ужас от всего этого хаоса. А вместе с тем, и вот тут то, чего Вячеслав Иванов не видит. Когда мы берем этого ужасного Аполлона Аполлоныча, который превратил эти параграфы в мистику, который полагает, что вот он сидит в центре паук, и с его циркулярами движется Россия. Когда мы берем, который негодяй, когда мы берем негодяя сына, который задумывается о том, не может ли он взорвать отца, когда мы берем эту отвратительную Лихутину, когда мы берем этого самого мистика-революционера, убивающего таких депутатчиков, знаете, в какой-то момент, и это при чтении заметно, они поворачиваются своей другой стороной. Они поворачиваются какой-то своей благородной стороной. Ведь посмотрите, что финал, там, конечно, немножко благообра, и она возвращается. И они понимают, что они любят друг друга. И в самой этой самой Любови Дмитриевне, о которой Софья Лихутина, есть что-то глубоко человеческое. И в этом самом, над которым издевается Андрей Белый, кто там у нас этот самый офицер Лихутин, заведующий провиантом, кто читал, там распят подсчет. Вчитайтесь, это абсолютное благородство. Блоковское. Потому что Лихутин это частично Блок. Здесь есть какой-то такой поворот, который неизвестно как происходит, когда вот все эти ужасные персонажи повернутся нам к чем-то другим. И вот здесь, в этом романе, это у Дмитрия Евгеньевича Максимова есть такая статья, он немножко об этом, но статья в этом о том, что здесь есть катарсис. В этом ужасе, который изображает, есть катарсические явления. Вот Вячеслав Иванов все-таки вдохновение, да, ужаса, бесспорно, но есть и вторая сторона. Вот эта вторая сторона, которую, конечно, надо почувствовать, уже взяв другое автобиографическое произведение, а именно Котика Летаева. Да, вот Котика Летаева – это то, что я начал, который антидемократ и революционер. Значит, младенец Котик Летаев. Это автобиография, построенная как воспоминания о младенчестве, воспоминания о рождении, воспоминания о чем угодно. Так. Да, знаете ли какой, тут это очень важно, знаете ли какой эпиграф Котику Летаеву? Поверьте мне, что вы, многократно перечитывая «Войну и мир», что относится и ко мне, никогда не обращали внимания на слова, которые прочел Андрей Белый. Кроме него никто не читал. Я не припоминаю статьи, но, наверное, есть. Потому что прочесть все, что написано о Льве Толстом, это абсолютно немыслимо. Так же, как я об Андрее Белом. Но вот какая цитата, как главное. Нет, главное это, конечно, посвящение. Это Ася посвящается Тургеневой. Вот. А цитата из Толстого такая. Причем, по-моему, на память, потому что ошибка здесь есть. Маленькая. «Знаешь, я думаю, — сказала Наташа шепотом, — что когда, слово пропущено в тексте у Толстого, когда так вспоминаешь, вот слово так он Андрей Белый или специально выбросил, или забыл, а может переписывал, то что вы знаете. Этого мы никогда не ответим. Вспоминаешь, все вспоминаешь, до того да вспоминаешься, что помнишь то, что было прежде, чем я была на свете. Вот вам и наш круг смыкается, круги наши, да? Это, пожалуйста, вам это. Иван Алексеевич Бунин. Довременный. Видите, довременный. Довременный шум моря. И вот когда вспоминаешь, то мне кажется, что я помню чуть не сотворение мира. Вот так. Но у Толстого этих слов никто не вычитывал, а вычитал Андрей Белый. Больше я таких случаев не понимаю. Ну и симпатичное начало. Ты еси. Ты есть. На этом строится статья Вячеслава Иванова о символизме, на который отвечает Блок. В чем смысл всех мистерий, элипсинских в частности? Что пройдя различные этапы посвящения и прочее, что я говорю в итоге? Я говорю то, что нельзя сказать с помощью логики. Я говорю, ты есть, Бог есть. В этом смысл мистерий, посвящения. Ты еси. Так начинается. Первое «ты еси» схватывает меня безобразными бредами, какими-то стародавными знакомыми исками, невыразимости, небывалое лежание сознания в теле. Ощущение математически точно, что ты и ты, и не ты. И какое-то набухание в никуда и в ничто, которому все равно не осилить. Что это? И сознание было сознанием необъятного, обниманием необъятного. Неодолимые для дали пространства ощупывались ужасно. Ощущение выбегало с окружности шарового, подобие щупать внутри себя. Ощущением сознание лезло внутрь себя. Достигалось смутное здание, переносилось сознание с периферии какими-то крылорогими тучами к центру и мучилось. Центр вспыхивал. Я один в необъятном. Ничего внутри, все вовне. Ну, как Маяковский, во-не отдельно. И опять угасал. Сознание расширялось, бежало обратно. Я ширюсь. Так сказал бы младенец, если бы он мог сказать. Если бы он мог понять. И сказать он не мог, и понять не мог. И младенец кричал. Отчего не понимает? Не поняли. Я ширюсь. Вот это вращение по кругу, которое я вам зачитал. И вот это ощущение проснувшегося сознания, которое находится извне, а изнутри ощущение расширения. А вот до того круга, который он цитировал из Петербурга, вот такое расширение. А еще физиологически точное описание чего? Роста. Потому что ребенок растет. Вот изнутри и извне. Изнутри и извне. Вот. Вот. Первое подобие образа выросло над безобразием моих состояний. Не сон оно. Сон есть тот, чего просыпается. Я же еще не проснулся. Действительно, сон еще чередовались друг с другом. Самая данность стояла тяжелым вопросом. Вот. Нет, не сны, я бы сказал, бы подсматривал. Тронься, и начиналось, слагалось более всего за спиной. Что-то такое, оно не было мной. Было такое огневое, красное, шаровое и жировое. Словом, безобраз. Безобразное строилось в образ. И строился образ. Ты не ты, потому что рядом с тобой еще кто-то. В тебя старуха, жировая и шаровая. Она набухает. Она ширится, так, ничего себе. Но все начинает старушиться. Ну, вот это игра слов. Шар ширится, расширяться, старуха, старый рушится. Все в одном слове, как полагается у футуристов. Но и горит, как в огне, да, это обязательно. Из чего же начинается восприятие? Первое сознательное не получится. Состояние первое – это, допустим, сознание, что есть я и не я. Младенец, наверное, да? Родившись или еще раньше? Вот это я, а вот это не я. А откуда происходит сознание «я» для младенца? Значит, сознание там, извне, а не здесь. Я-то откуда должно произойти? Конечно, хорошо говорить про «я», когда я в возрасте 6 лет, 7 или 50. Но если его нету. Полокку сознания младенца табула раса, чистая доска. Затем мы наносим письмена. А тут, оказывается, есть сознание «я» и «не я». Вот это первое. Ну, а потом начинается, покровы. Вот. Потом начинается восприятие пространства. Я думаю, переходы, комнаты, коридоры напоминают нам наше тело, преобразуют нам наше тело. Показывает наше тело, это органы тела Вселенной, который труп, видимый нами. Мы с себя его сбросили. Это вот то, что Аполлон Аполлоныч воспринимает свою комнату. Созерцать. Вы представляете скелет, крестообразно раскинул он руки, кости, неподвижно простер, чтобы восстать в третий день. Вы представьте. Начинается вот эта самая работа сознания, лабиринт черных комнат. Он ходит по ним и нечто узнает. А что он узнает? Начинает вспоминать подпирамидный Египет. Подпирамидный. Вот он там сидит, герой нашего романа «Петербург», пирамида. Но был бы же еще и подпирамидный Египет. Там же еще всякие входы и выходы. Лабиринт, как первое древнее воспоминание. Кстати, кто у нас лабиринт-то построил? А? Кто построил лабиринт? Дедал. Не-не. Вот этот самый первоначальный мифологический образ лабиринт. Комнаты. Как собственное тело. Да? Вот. Собственное тело, комнаты. И сумятицы жизни в толпе среди делового собрания. Ну, это красиво. Это легко объяснять. Вот, это легко объяснять, потому что это у нас глава, это страница 313, я не буду говорить глава, а страница 319. Сумятость из жизни в толпе, среди делового собрания. Сколько раз я повертывался назад к первому мигу сознания? Первое, что написано, сумятица из жизни в толпе, среди делового собрания. Сколько раз я повертывался в странному явлению? Повтор да не повтор. Да повтор, который немножко меняется. Смысл, это не только одна фраза, их много таких. Они все время будут задавать рики в этом произведении. Давайте еще немножко вернемся про отца. Я стал жить в пребывании, в старшем, как раньше я жил в становлении. Так становится мне вот этот персонаж, становится папа, устанавливается и уже протечет, станет паром. Папа водится редко. Словечко «водится» — это хорошо. Водятся кто? Караси в пруду. Водятся ландыши в лесу. Водятся... Кто там у нас еще водится? Всякие разные насекомые водятся. Грибы в лесу водятся. А вот и папа водится. Ну, редко. Он редко появляется, да? Вот. Становится. Водится редко. Он в отсутствии представляется мне огнеротым каким-то. Краснокудрые племена, огнерод, вылетает из уст. Бородатый, крылатый, летает он на неясных размахах. Иногда приколотился он красным миром своим к Косяковскому дому, там, где он родился, в котором мы живем. И смотрит с Арбата в оконные стекла багровым закатом. Разразится огромным звонком. И разразится огромным звонком в дверь. Из-за университета влетает в квартиру. Универс. После первого прочтения «Котика Летаева» я всегда университет стал называть просто универс. Просто универс. Кем он представляется? Вот тут что интересно. Он представляется это таким Зевсом, который собирает стрелы огненные, складывает в портфель и идет в универс. Такой вот. В чем тут дело? А вот тут в чем дело. Дело в том, что жизненно все дело складывалось так. Папа и мама, папа гениальный математик, мама очень любит музыку, играет на рояле, любит балы, кавалергардов, высший свет, терпеть не может отца, и оба они воспитывают ребенка. И оба они пытаются на него воздействовать. Один тянет к математике, другой к музыке. И так получается, что в детстве у Андрея Белого нет авторитетного мнения. Потому что авторитетное мнение может быть книга, может быть приятель, может быть мать, может быть отец. Когда складываются некоторые твердые представления о жизни. Благодаря чему угодно. Хотите религии, хотите этому самому книге, хотите. Вот только никак Андрей Белый себе не мог представить, что молния — это разряд электричества. Потому что он знает другое. И никакая физика его этому не научит. Потому что он знает другое. Он знает них до того, как он их прочитал. Вот очень важно. И вот это самое трудное. Вот это вот тут надо и подумать. Как же можно так? Как можно так знать миф до того, как он его прочитал? Мы же с вами как? Мы сначала живем, а потом миф его учиваем, а потом пытаемся понять, а зачем нам эти мифы. А он их знает. У него складывается, благодаря вот этому странному влиянию, у него складывается... Складывается у него какие-то слова, есть такие знаки, слова, потому что мама и окружающий, он запоминает слова «преждевременное развитие». Ну да, где-нибудь там в возрасте 2 лет, а может 2,5, а может быть 3, он услышал эти слова. Но слова эти не входят в то, что мы привыкли понимать под словарным значением. Преждевременное. Он же до времени помнит себя. Время — это же суть нашей категории. И развитие. Развился и куда-то возник. Преждевременно. Вот эти обычные человеческие слова, преждевременное развитие, которые он знает, он переосмысляет через свое вот это самое мышление. Но мышления нет. Потому что еще слов нет. А что такое слова? А слова — это то, что он цитирует постоянно у себя в тексте. А слова? А что можно объяснить, что такое слова? А слова — это покров, наброшенный над бездной. А никуда не денешься. Потому что истины-то не существуют в той самой логической философии и у Канта, которую он так изучает. Они приближаются чаще всего, вот эти истины, где-то в странных воспоминаниях, что ли. Вот эти самые поэзии, поэты чего-то пишут. Ну, это самое. День исчезает, и вдруг исчез покров, наброшенный над бездной. Вот эту бездну Андрей Белый чувствует в двух вариантах. Первое детское воспоминание. Корь, болезнь, все ширится. Корь, ну это, я уже говорил, когда это все ширится, болезненно, как у Набокова, ширится. И все, а ширится там, за спиной. А оттуда вот этот хаос, который в Петербурге надвигается, ну, и он поглотит, и все расширится. Но, это уже воспоминание абсолютно. Но есть только кроме этого и нечто другое, кроме того, что за золотой стенкой, вот там, за стенкой. Сзади, куда ни повернуться. Я гляжу сзади, оттуда хаос. Но когда я смотрю вперед, я вижу няньку. И настольную лампу. И я смотрю, и что это у нас? Нянька и настольная лампа. Это космос. Это вот то, что избавляет. Вот от этого движущегося за спиной. Детские страхи испытывали когда-нибудь? Забыли. А Андрей Белый не забыл. И вот эта лампа, это одно. А слова, как понять это что? А это покров наброшенный на небеса. Потому что бездна — это вот изначальный хаос, это до времени, откуда я возник, откуда я все представляю. А чтобы его усмирить, что надо? А слова, понятия. А у него нет пока. Он еще не говорит. Но он помнит свои переживания. И тут возникает странная психологическая ситуация. У мальчика Бори Бугаева, которому 2,5, 3, 3,5, 4, есть абсолютно ясные воспоминания до того, что он знал до рождения, о рождении и о том, что происходит в первые месяцы и годы. И это воспоминание есть реальность, которая для него главная. Но слов для этого нет. Пересказать это невозможно. Вот то, что нам пересказывают, вот эти котики летают, вот это и попытка найти слово. Но слова-то нету. Понятия их-то нету, поэтому давайте как-нибудь иначе. Вот так, как он строит свой роман. Вот в таких словах давайте попробуем. Или в каких-то образом. Старуха рушится, да, прошел огонь, воду, медные трубы, провалился куда-то. Слово еще до всех этих значений. Значит, у него есть знание, которое не переводится в слово. И это знание, как ни странно, у нас его нету. Что у нас есть авторитетное мнение. Папа, мама, учебник, школа. Гроза — это разряд электричества, а не зерц. И мы говорим, да, здорово, как гроза — это разряд электричества, как хорошо. А у него же мифы-то переживаются до слова. И вот когда он вступает в жизнь, где господствует наше с вами слово, то ему бы что-нибудь рассказать, но в слове это выразиться не может. У него есть некоторое внутреннее содержание, которое никем не может быть понято. И возникает идиотик Боря. Это так его называется. Преждевременное развитие и идиотизм. Потому что он что-то знает, что-то понимает и рассказать не может. Но вот тут он вставляет в котика Летаева действительно ужасную деталь. Младенцем, когда его все гладили по головке, говорили, какой красивый, какое раннее развитие, преждевременное развитие. Или наоборот, ничего того не понимая. Он, знаете, что делал? Он становился на колени и вот так рукой, как хвостиком вилял. Это котика Летаева описывает. Он что-то хочет сказать, он понимает, что вот что-то они не то говорят, что есть то содержание, которое не может быть пересказано. И это мучит. И потому, а дальше социология, ребенок, чтобы не быть безгласным, чтобы не уйти в идиотизм, что знаете, что начинает? Играть роль ребенка. Ну же примерно понятно, как должен себя вести ребенок, да? Котик Летаев, он же Андрей Белый, надо играть роль ребенка, чтобы вам было понятно. Потому что непонятно внутреннее содержание его. Поэтому начинает играть роль ребенка. Но не всегда удается. И выйти вот из этого сознания, с этим страшным знанием, непереводимой на язык логики, вдруг помогает нечто. А что может помочь в этой страшной ситуации, в этом нечто? Что может помочь? Есть язык для этих безобразных восприятий. Да, конечно, вы уже ответили на музыку. Вот она об этом. Вот об этом. И когда мать его играет на рояле, он слушает, у него начинается вот эти выдох. Вот когда да, да, да, да, вот они мои переживания безобразные. Вот слово. Сказки читает. И вдруг в этих сказках угадывается, вот оно. В сказках, вот оно, вот оно, вот, вот то, что я знаю в сказке. Ну а миф, слушайте, когда возникает знакомство, это еще один язык. Знаете, оказывается, есть язык. Есть И кроме того, несомненно, еще гувернантка, она ему читает. Что она ему читает? Гёте, лесной царь. Неужели может трехлетний ребенок понимать Гёте? Да уж, конечно, не может. Приведу такой пример. Гёте говорит, что у меня есть младенческие воспоминания. Но я не решусь сказать, что это мои воспоминания. Может быть, эти воспоминания и не мои. И поэтому я их отбрасываю. А начиная с того времени, когда я точно... Это же поэзия и правда. Та самая поэзия и правда, которую включает Бунин в «Жизнь России». Сюжет и эпизод. Два эпизода. Из чтения романа и из того, как он... Гёте вдруг увидел, когда он едет, выезжает к Фредерике, и вдруг видит навстречу, едет он сам, по камзоле, в позументах. Такое мне было видимо. Вот, так Гёте не пишет о младенческих воспоминаниях, а он пишет, например, «Лесной царь» балладу. И Андрей Белый слушает эту балладу и понимает. Там же в основе-то мистика. И вот эту мистику детское сознание воспринимает. Это то, что Бунин говорит, что вот сказки мне понятны. Мне понятно все то, что вы нерационально. Вот этот самый пушкинский бред, там днем и ночью кот, ученый, все ходит по цепи кругом. Вот это понятно. Потому что Гёте, когда пишет «Лесного царя», судя по Андрею Белову, получается так, что вот те самые младенческие переживания, которые он отверг в своей автобиографии, они воплощаются в творчестве. Это вот то, что потом Андрей Белый будет говорить в статье о символизме. Да был это всегда символизм, потому что это и классицизм, это и романтизм, это и реализм. Только там художник вот это скрывал, то, что мы знаем. Иногда чуть он давал нам общепонятное, а вот то, что важное, он не давал. Ну вот что, Гёте, вот что это такое, лесной царь? А там вдруг младенец, что это такое? А вот то самое, что знает младенец. Что знает до языка логики. До того, как мы заковали мир в понятие. Вот до этой сетки меридианов и параллелей, которые объяснили земной шар, а потом раскрыли и сделали квадрат. Сделали карту. И в этой карте прекрасно. А то, что там кривизна есть, да не волнуйся. В нашей жизни эта кривизна мне не нужна. Вот я беру четвертый квадрат, беру восьмой. А то, что это на самом деле криво, и не совсем так, но это же не имеет значения. Так же, как физики потом догадались. Конечно, когда измеряют скорость автомобиля с помощью светового луча, то давление светового луча на автомобиль можно пренебречь. А когда этот световой луч направляет на молекулу, то здесь уже не пренебречь. Потому что эта молекула или атом, она под давлением света ускакивает черти знает куда. И что я меряю, ничего не меряю. Это то, что вот мы да, уже упоминали это. Вот Андрей Белый вот это передает в своем романе. Он, во-первых, передает, и оттуда и возникает его интерес к Христу. Какой интерес? А вот это глубочайшее осознание, это уже почти психология. Я же вам говорил, что для Блока вечная женственность, а для Андрея Белого все-таки Христос, которым он себя осознал. Распятие, между чем? Слушаю маменьку, делаю все то, что маменька считает хорошим. Значит, грешу перед папенькой. Теперь слушаю папеньку. Делаю все то, что хорошо папеньке, потому что папенька же ведь это ученый, он хочет, чтобы сын приобщился к науке, а мать этого совершенно не хочет. Хочет, чтобы была музыка. Ну и распят, грешим перед теми, под другим. Вот что он и потом будет писать в статье о символизме.